Спасибо за фотографию твоего маленького горца. На ней ты, человек, никогда не садившийся на лошадь, а он никогда с нее не слезавший. Первое вполне соответствует действительности, если вспомнить твой рассказ о военно-сухумской дороге. Второе — догадка, конечно, хотя что-то летящее, подгоняющее, стремительное можно различить в его еще детском взгляде. Ты пишешь, что он принадлежит к тем редким натурам, которые добиваются своей цели в 99 случаях из 100. Дай Бог. 22 апреля 27 года. Париж. Вот уже 3 месяца, как я не работаю. Начатые холсты стоят лицом к стене, и отвращение, которое я испытываю к себе, никогда еще не казалось мне таким ощутительным, осязаемым. Вот его бы и написать. Куда там? Ни одной свободной минуты. Расписываю шелковые модные платки, шали, шарфы. Занята с утра до поздней ночи и боюсь только одного — остановиться, оглядеться. Сперва меня пригласили в одну мастерскую пайщицей, а потом надули. Тайком продавали мои платки за 200 франков, а мне выплачивали только 100. И тогда мы с Гордеевым, набравшись смелости, решили открыть мастерскую прикладного искусства. За крошечное ателье 2,5 на 6 метров заплатили 500 франков отступного и столько же за ремонт. Занимаемся мы выжиганием и раскрашиванием зонтичных ручек и выпускаем, ты не поверишь, до 500 ручек в день. В ателье работаем мы с Георгием и еще 2 художника, а остальные 10 с женами. Дома. Меня зовут Королевой Пирографии, и молва обо мне обошла все ателье. Таким образом, моя деятельность получила, наконец, широкое признание. Сколько времени будет длиться эта мука, не знаю. Должно быть еще 1-2 месяца. Я выплатила спешные долги, купила 2 платья, туфли, пальто. Деловая женщина должна прилично одеваться. Короче говоря, я в отчаянии, мой дорогой. Случается, что я вдруг, задохнувшись, приложив руку к сердцу, останавливаюсь перед страшной мыслью, что слепну, теряю чувство цвета, перестаю видеть. Прибавь к этому еще одну неожиданность, которая могла доставить мне много радости, а принесла только одни огорчения. Алексей, мой первый муж в Париже. Я узнала об этом от одной незнакомой дамы в чужом доме, однако, как вскоре выяснилось, совсем не случайно. Алексея она знает очень хорошо, жила с ним в одной квартире в Стамбуле. Он теперь богатый или, по крайней мере, состоятельный человек. Она пришла в этот дом, чтобы сказать мне, что он будет счастлив поговорить со мной. Я, разумеется, сразу же согласилась. Мне самой очень хотелось увидеться с ним, вспомнить Чебукли, расспросить. Но по моей глупой откровенности я рассказала об этом Георгию, и он устроил мне отвратительную, дикую сцену. День и час были уже назначены, но я была вынуждена послать Алексею записку, откровенную, что мы не можем встретиться, к моему глубокому сожалению. Надо же было, чтобы через несколько дней в церкви, у всеночной, мы оказались почти рядом с ним. Я не видела его, было много народу, но Георгий видел. Конечно, он не поверил мне, когда я сказала, что мы не встречались, и ты легко можешь представить себе, что началось в тот же день, едва мы вернулись в нашу опротивившую мне сараюшку. Нет, надо уходить. Но куда? Куда? 2 мая 27 года, Париж. Да, мне тоже хочется прочитать мемуары Казановы. Что за век? Сейчас к нему большой интерес и в искусстве. Мастеров барокко открывают снова, и, как это всегда бывает в подобных случаях, преувеличивают их значение. Первая стена в Лувре, помнишь, в итальянском зале, считалась скучной, а теперь о мастерах, мимо которых прежде равнодушно проходили, читаются курсы лекций. «Ситроен», автомобильная фирма, отправился в Африку для испытания своих гусеничных машин и взял с собой Александра Яковлева. Вот кому повезло. Мы с ним не встречались с тех пор, как я занималась у него в студии Добужинского, и тут вдруг случайно встретились на одной выставке, и он интересно рассказал о своем путешествии.